Темная империя. Южный округ. Взгорье. Дагорлах. Когда огонь опал, Риан недоуменно огляделся. Они находились в Дагорлахе, столице драконьей расы. Здесь, на территории вечно покрытого снегами высокогорья, высились дворцы и замки представителей чешуйчатого народа. Реяли на ледяном ветру яркие флаги, сверкали покрытые изморосью многовековые стены. Спешили к ним дозорные. «Да, я понял, есть разговор», — отвечая на невысказанный вопрос друга, произнес Илахар. «Мы на минутку всего. Тут одно небольшое дельце. Потом поговорим». Возражать Риан не стал, а его присутствие было более чем достаточно, чтобы все крылатые драконьи стражи, склонив в знаке почтения длинные шеи, отказались даже от намерения вмешаться в происходящее.